Георгий Птицын, он же Гоша, он же трубач, музыкант, лабух, который волей судеб прижился в зоне индустрии. Комбат с Тополем взяли знатный хабар и теперь гуляют на всю катушку. Зовите трубача, только не забудьте заплатить ему как следует. Аспирант в лагере ученых на Янтаре празднует защиту диссертации. Без Гоши не обойдется. Но после одной чересчур веселой гулянки с участием многих знаменитых личностей зоны Гоша обнаруживает, что умудрился проиграться в карты не кому-нибудь, а темным сталкером. Как возвращать солидный долг? Выход только один – в зону за хабаром. Трубач вынужден довериться случайно попавшей в его руки информации о легендарном кладе стервятника и искать себе подходящую компанию для рейдов в зону. Пролог. За секунду до того, как земля под его ногами превратилась в жидкую кашу, слон увлеченно думал о будущем. Он с удовольствием представил себе в самых красочных и мельчайших подробностях, как отыщет все нужные ориентиры, отмерит все расстояния, указанные на карте, снимет верхний слой жесткого дерна, там непременно все должно уже Чернобылем поросло, и будет копать, копать рьяно, без передыха, вкладывая в каждое движение все более отчаяние 4 лет сплошного невезения. А потом он освободится от груза этой горечи. Непременно освободится, когда лезвие ее короткой, остро заточенной, отлично сбалансированной саперной лопатки, способной с легкостью раскроить череп любому зазевавшемуся псу зоны, наконец ударит во что-то твердое. Глухо звякнет о крышку сундука, зарытого безумным сталкером по имени Стервятник, еще в старые добрые времена. «Там обязательно должно быть что-то твердое, иначе и быть не может», — прошептал слон. «Эта карта не врет». Последнюю фразу он успел произнести 3, как заученное заклинание. И лишь затем почувствовал, как почва стремительно просела под подошвами сапог из грубой свиной кожи. Такой же задубевший, как и душа слона. «Черт!» Впервые в жизни детектор аномалий подвел слона. Подвел под монастырь, под вышку, под самое «не могу». Его звуковой сигнал предательски промолчал, когда сталкер осторожно шагнул на эту точку, с мнимой надежностью возвышавшуюся над густой хвойной подстилкой. «А-а-а!» Слон отчаянно рванулся и вдруг запоздало понял, что больше не чувствует ног. Они просто отказались подчиниться своему хозяину. Похоже, для слона начинался новый отрезок его земного существования. Недолгий такой отрезочек. Лишь теперь сталкер приметил легкий серебристый налет, которым медленно покрывалось все вокруг. Усыпанная мокрой рыжей хвоей кочка там, где только что стояли его ступни. Вывороченные из лесной подстилки куски серой сухой глины, под которыми уже что-то возилось, чавкало, оживало. Проступившие из земли лужицы черной маслянистой воды. Кровь зоны. И он сам, безмозглый, слепой идиот по прозвищу Слон, а имечко-то, между прочим, говорящее. Когда-то это прозвище дал слону сам Хемуль. Сталкер-легенда, от которого не открылась своеобразная манера его ходить по зоне как бы напролом. «Вечно ты прешь, как слон, через девственные джунгли», — сказал Хемуль. И понеслось. Небось и в эпитафии, которую нацарапают на загробном камушке, напишут. Здесь лежит слон, который ходил по зоне напролом. Но не будет у него никакого камушка, — в ужасе подумал слон. Отчаянно озираясь кругом, в поисках ближайшего куста, одинокой ветки, пня, чего угодно, за что можно ухватиться, чтобы выволочь непослушное тело с ногами-ластами, которому уже никогда не шагать теперь по Тверской Ямской в направлении пафосного ресторана. Но вокруг простирался все тот же унылый, однообразный ландшафт, без единого деревца. А значит, ни малейшая надежда на спасение. Зыбь, а это была, конечно же, она, едва ли не самая опасная аномалия зоны, засасывала слона точно вязкая болотная топь. Ее границы быстро росли, ширились, упорно захватывая все, до чего мог он дотянуться. Материя вокруг слона трансформировалась, превращалась в кашу, а он тем временем уже ушел в зыбь по пояс. Он даже успел удивиться, как это так? Почему он до сих пор еще не потерял сознание от неизбежного болевого шока? Судорожно рванул молнию на груди комбеза, вытащил из потайного кармана аккуратно сложенную карту, которую всю дорогу берег как зеницу ока. Зубами разорвал изоляционный пакет, рыскающий в здешних торфяных полях крысы, почему-то обожают грызть именно пластик, и оглянулся, примериваясь, как бы половчее закинуть карту куда-нибудь подальше, в сторону от растущей аномалии. Но тут же правая рука повисла безвольной плетью. У слона оставалось всего несколько мгновений жизни. Он неловко перехватил карту слабеющими пальцами левой руки, и бумага при этом неожиданно обернулась вокруг его запястья. Карта словно бы желала хоть как-то защитить своего обреченного владельца. «Ну вот, пропал как заяц», — мелькнуло в угасающем сознании слона. Взмахнуть рукой уже не хватило сил. Ее вдруг резануло острой, дергающей болью. И слон начал стремительно погружаться в разверзшуюся под ним пропасть, у которой не было и не могло быть дна. Минута, другая, и на поверхности земли не осталось ничего. Лишь в стороне поблескивала горсть анодированных гаек, загодя приготовленных слоном для опасных тропок его рукавого маршрута. А в отдалении торчал из дерна тонкий ивовый прутик. Здесь слон наметил место для установки вешки, дополнительного ориентира при возвращении. Прутик сиротливо покачивался, и было ясно, что первый же порыв буреломного ветра с Припяти, и нет его больше. Только лопухи шуршат. Лопухи — надгробные камни зоны. Под ними лежат те, кто ошибся. Лучше обходить их стороной, чтобы лишний раз не думать о смерти. Под каким из лопухов покоится в земле печально знаменитая карта стервятника? По тем, что с пожелтевшими листьями, или под этим, сочным и жизнерадостным? Эх, карта, карта! Предмет досужей болтовни сталкеров под рюмочку слезы кровососа. Утро еще только брежело, а сквозь мутную хмарь над лесной деревней, спрятавшейся в самом сердце диких территорий, уныло ползли серые кляксы туч. Было около 4, когда отворилась дубовая дверь двухэтажной деревянной гостиницы, где всю ночь праздновали день рождения матерого сталкера Бая. На крыльцо порывисто шагнул человек в белоснежной рубашке с коротким рукавом, какие носят в зоне разве что бармены или секьюрити богатых туристов, охочих до экскурсии за чернобыльскими жутиками. Гость в ярости рванул ворот так, что посыпались пуговицы, и нетвердыми шагами заковылял с крыльца. Больше всего он сейчас походил на хмельного матроса, которому вздумалось прогуляться по палубе в шестибальный шторм. Качалось вокруг все. Голые кусты бересклета, вечное осеннее небо зоны, нависающее над деревней мрачным пепельным сводом, и даже скамейка, увитая сухими плетьми дикого плюща. Человек в белой рубашке тяжело осел на нее, обхватил голову тонкими длинными пальцами и со вздохом откинулся назад. «Идиот!» — прошептал он, точно испустил последний вздох. «Господи, ну какой же ты идиот, трубач!» Он с ненавистью глянул на окна лесной гостиницы, затем царапнул взором краешек равнодушного неба и саркастически произнес: «Труба. Причем полная. А в трубе еще одна труба». «И так до 12 раз», — иронически произнесла полутьма за его спиной. Молодой человек медленно, с явным усилием обернулся. «Ну еще бы! Кому и быть, как не этому?» Человек в черном плаще с капюшоном. В руке неизменный для его клана винторез, бесшумная снайперская винтовка VCC. От переносицы до подбородка массивный респиратор, а огромные пылезащитные очки, хоть и сдвинуты на лоб, но в полутьме видны лишь две холодные искорки глаз. Ледяных глаз человека, привыкшего убивать. Темный сталкер. Абориген диких территорий. Наполовину мутант и чаще всего безумец, удел которого вечная, полупризрачная жизнь в мрачных заброшенных деревнях зоны. Жизнь, больше похожая на пожизненное заключение. С минуты или более они глядели друг на друга, причем человек больше на винторез. Глаза же темного и вовсе сузились до двух блестящих точек, остро фокусируя захмелевшего гостя, после чего тот с трудом разлепил пересохшие губы и хрипло пробормотал. «Трубач в законе! В законе! Стерх! И ты закон знаешь!» Вместо ответа темный сталкер наклонился к человеку, обдав его своим дыханием. В нем остро чувствовались животные, звериные нотки и какой-то нездешный, инфернальный холод, который никак не мог исходить от человека из плоти и крови. 19 тонн баксов, трубач!» — прошипел стерх. «Ты тоже знаешь закон». В этот же миг запульсировал индикатор и требовательно пискнул звуковой сигнал. На ПДА незадачливого гуляки свалилось какое-то сообщение. Судя по интенсивности сигнала, срочное. «Это в 4 часа утра. Кредиторы? Уже разыскивают тебя? Ну-ну!» — усмехнулся темный. Голос его был глухой, точно доносился со дна глубокого колодца. Человек на скамейке обреченно кивнул. «Мол, да, кредиторы. Да, разыскивают. Да, и радоваться тут нечему. «Не бойся пока», — шепнул темный ободряющий. Но от этого ледяного интима в голосе полумутанта Человек на скамейке почувствовал, как у него дыбом встают волосы, не говоря уже о двухдневной щетине. «Я дам тебе срок для выплаты долга. 1 месяц. Там, конечно, еще была мелочь. Баксов 30. 37. Хрипло пробормотал трубач и опустил голову. «Оставь себе на похмел», — кивнул полумутант. Его шея при этом неестественно дернулась, голова качнулась, и что-то тихо щелкнуло в застежках вакуумных окуляторов пылезащиты. Но трубач, погруженный в свои мрачные мысли, не заметил этого странного движения полумутанта. «С этой минуты ты должен мне ровно 19 тонн, а не баксом меньше», — отчетливо произнес темный. «Через месяц деньги должны быть с тобой. Я сам тебя найду». На этот раз каждое его слово резким, неприятным эхом отдалось в мозгу трубача и крепко впечаталось в подсознание. А когда он поднял голову, темный сталкер уже исчез. Трубач был неплохо осведомлен об обычаях этих жителей зоны, о поистине сверхъестественных способностях темных сталкеров и в особенности об их таинственном умении буквально испаряться на глазах. И потому, наверное, очень бы удивился, видя, как силуэт стерха, перед тем, как исчезнуть, сначала подернулся рябью, словно поверхность темного омута, затем его граница размыла, очертания смазались, а потом сквозь темную маску как-то из-под воды вдруг на мгновение проступили черты другого, совсем человеческого лица. Острый птичий нос, хищно загнутый к низу, высокие скулы, точно вырезанные из мореного дуба, крепкий волевой подбородок и глаза. Глаза, в которых застыли нечеловеческая мука, смертная тоска и печаль. Все это трубач не видел. Тем не менее, он еще долго сидел и пялился в серую стынь, сгустившую под чахлыми и изогнутыми ракитами, редкими деревьями, еще сохранившими в зоне полуживую листву, после чего активировал ПДА и быстро пробежал глазами по экрану в поисках последних сообщений. Собственно, сообщение было одно. «У тебя осталось 2 592 тысячи секунд. Если наше время совпадет, я приду за тобой на 2 592 тысячи первой секунде». Человек в белой рубашке несколько раз перечел текст Миссаги. На его лбу и небритых щеках выступила испарина, он впервые вдруг ощутил вес ПДА. Теперь эта хитрая штуковина казалась ему холодной, как лед, проникающая от запястья в самое сердце, норовящая обхватить его когтистой лапой. Сжать, раздавить. Он пошарил в карманах и вытащил брелок в форме медиатора. На дне тонкого оргстекла, похожего на мутный кристалл, медленно пульсировала бледным огоньком светящаяся блуждающая точка. Сейчас она вдруг отчетливо привиделась трубачу застывшей капелькой крови. В нижнем углу вещицы красовалась вытравленная крявом, однако не лишенным азарства шрифтом надпись «Лучший пан-гитаре мира и окрестностей». Красная точка сосредоточенно ползала под плесиглазовой поверхностью, точно светящийся пузырек воздуха подо льдом. Трубач не сразу поймал ее трясущимся пальцем, затем поспешно нажал. Раздался легкий щелчок, и брелок скрипуче проиграл гнусавую мелодику. 6 звуков, знакомых всякому человеку, хотя бы раз в жизни крутившему гитарные колки, в правильных направлениях. «Ми, си, соль, ре, ля, ми», — деловито констатировал трубач. Криво усмехнулся. «До конца!» А потом его стошнило съеденным и выпитым минувшей ночью. Давным-давно, когда я еще и не подозревал, что в моей жизни однажды появится зона со всеми ее глюками и засадами, я играл на лидер-гитаре с 3 такими же оболусами, как и сам. Название для своей группы мы нашли бесхитростное, зато свежее и вполне интригующее – группа «Говно». Между прочим, в свое время мы шибко прославились в узких панковских кругах хитом с привязчивым рефреном в припеве. И вино, и кино превращается в говно все равно. Ага? Повторите эту фразу пару раз, чувствуйте, как она уже прочно легла на подсознанку. Чувствуйте, НЛП? Повторяйте, повторяйте. До конца. Вот и мне тоже. Просто однажды взяла и смачно шмякнулась плашмя на всю мою судьбу. Как и я сам когда-то, с треском вылетев на полном ходу прямо в болотные плавни из вагона скорого поезда Казань-Одесса. Блясть! Потому что я трубач. Вообще-то по паспорту я Гоша. Он же Гога, он же Жора и так далее. И в самом конце этого скорбного списка значится Георгий Птицын по кличке Трубач. Мне по виду 27 лет с половиной. По жизни, думаю, осталось примерно столько же, чтобы еще быть в силах лобать на старенькой раздолбанной Yamaha PSR-740 в баре «Лейка» для упившихся сталкеров и томных девочек Куареса. Когда-то я тоже был сталкером. Как же в зоне без этого? Сталкером-отмычкой для самого себя, если точнее. Потом хлебнул студня, пару раз удачно кувыркнулся на трамплине, есть все-таки бог на свете. И счастливо вырвался из когтей еще не созревшего симбионта, оставив ему по-доброму куску мяса с обоих бедер. После того случая Владимир Сергеевич Пушкарев, а в нашем мире ЧАЭС просто комбат, лучший ходок зоны милостью черного сталкера, и окрестил меня трубачом. «Вот посмотришь на тебя, Гоша», — задумчиво прокомментировал он мой очередной счастливый исход за периметр. «Почему-то сразу приходит на ум характерная, но грустная фраза. А ведь дело-то труба!» «Ага», — хмыкнул я, морщась от действия антидота, который готов был, кажется, проесть всю мою грешную плоть до кости. «Труба, а в трубе еще труба. И так ровно 12 раз». «Почему 12?» — непонимающе пробормотал комбат. «Потому что следующая труба, 13-я, а это, как ни крути, выходит уже полный тромбон». «Что выходит?» «Тромбон. От слова тромб», — пояснил я, чувствуя, что вот-вот взорву от боли благим матом. «Ну-ну». «Тромбон — это вообще-то лучше, чем тромбец!» Комбат ласково похлопал меня по плечу. Целясь, между прочим, прямо в обгорелой лохмотье комбеза, под которым у меня адски горела тонкая корка свеженькой ожоговой коросты. Похлопал и поковылял свою хибару, которая лишь с виду хибара, на самом деле бунгало, помешанное на комфорте сибарита, нора зажиточного хоббита или даже, бери выше, пещера Аладдина, набитая сокровищами, не говоря уже о восьмирежимной джакузи. Что ж, как вы сталкера назвали, так хабара потечет. Неудивительно, что весь мой дальнейший, да и прошлый, чего уж там греха таить, улов артефактов в зоне сводился все больше к лучезарным россыпям бенгальского огня, да набившей оскомину крови камня. А им цена — гроши в базарный день, да еще если у скупщика пятилетний план по ерунде покуда не выполнен. Поэтому про такое горе сталкеров, как я, обычно говорят, неудачлив и неопытен. А байки о том, где и как я ложанулся, я их слышал десятки, сотни. Но все это было прежде. Дурная слава в зоне всегда развеивается, как дым. Благо, каждый день тут кто-нибудь ложается, и то дает дуба. Теперь меня местный народец уважает. Трубач в законе, говорят. Деньга тоже понемногу течет, хотя и мелко, но зато верная. И заметьте, при полном здоровье, благо под крышей лейки не каплет. Это вам не бункер агропрома. Потому что кормит меня, как ни странно, профессия. Она у меня тут востребованная по самое не могу. Но сначала, само собой, была молодость. Молодость — время, когда можно и должно покорять мир, коль скоро все ночные клубы заняты диджеями, виджеями и прочими джеями на полгода вперед. И ваш покорный слуга Гош Трубач, а тогда лидер гитар-группы, которую лишний раз лучше вслух не называть, целыми днями напрягался с другими тремя парнями из Казани в стылом и сыром подземном переходе на Арбате у кинотеатра «Художественный». Там мы зажигали москвичей и гостей столицы уже давно ненавистными нам еврейско-казацкими песнями под акустику. Причем лучше всех почему-то шли «Голуби летят над нашей зоной». Ну, тогда я еще не видел в этом перста моей дальнейшей судьбы. А по ночам мы писали моторный, центровой панк в студию Юрия Герцева, большого поклонника старых традиций. Расплачивались с ним за каждую сессию скомканными купюрами, дурно пахнущими рыбой и частично залитыми пивом. Тем не менее, добрый покладистый человек Юрик казанскими пацанами искренне восхищался и всегда скрупулезно откапывал и просеивал в их фишках малейшие крупицы настоящего. Поэтому он всегда посетителей своей студии неизменно знакомил с нами, тактично пуская имя группы, зато превознося наши таланты на немыслимые высоты. «Ловить момент! Потом будьте хвастаться перед экзальтированными девицами, что, мол, знакомы!» Усмехаясь, твердил он каждому. «Потому что это лучшая пан-группа из всех, кого я слышал в жизни. Ну как бог свят, лучшая!» Именно он и устроил нам неслабый ангажемент, после которого в моей жизни все очень круто переменилось. Получив как-то совсем левой рассылки среди прочего спама весточку о том, что компания каких-то идиотов в Закарпатском Ужгороде организует международный фестиваль панк-рока и альтернативно-прогрессивных музыкальных течений, Юрик не стал спихивать ее в корзину, а переправил нам по назначению, ну, прямиком в говно. Пути славы, как известно, неисповедимы, путь бесславия тем паче. Мы не были избалованы вниманием слушателя, мы как раз переживали очередной творческо-алкогольный кризис. Поэтому, получив приглашение на фестиваль, мы едва не описались от счастья. Решено было действовать немедля. В тот же день мы зачехлили гитары, сердечно распрощались с Юрой Сухариком и умчались славным поездом Москва-Будапешт в Закарпатье. Нас ожидал Ужгород, самый зеленый город Евразии, а ныне наш Аустерлиц. О да! Там наше говно совсем нехило выступило на фестивале в компании таких же великовозрастных идиотов. А я, Гош Трубач, умудрился даже отхватить целый лауреатский диплом, подтверждающий мой высокий статус в корявом мастерстве гитарного панк-рока. Разумеется, секрет нашего триумфа коренился вовсе не в какой-то моей особенной филигранной технике или же затейливом искусстве шестиструнных импровизаций. Просто в каждом монастыре всегда свой устав, и наша группа перед самым выступлением по давней фестивальной традиции всех уважающих себя рокеров изрядно накачалась немировской горелкой. Дело было в клубной уборной с расколотым умывальником и намертво забитыми чашами Генуи. Как тут, скажите, не выпить водки? А напоследок мы еще и усугубили это дело. Ну, исключительно для блеска глаз под софитами. Портвишком с почти апокалиптическим номиналом 2/6. А в итоге перед выходом под софиты вся группа была уже, что называется, в халам. Поэтому, громко объявляя в микрофон список исполняемых вещей, наш басист Мударис неожиданно замялся прямо посредине скорбного списка. Затем громко икнул и едва не обзгильдил весь первый ряд, сдержав творческие позывы лишь поистине героическим усилием, после чего сообщил притихшему залу. «В общем, что там? Бафли сатавар тигинда! До конца!» Что до Полина означают эти загадочные слова, но не знает никто в целом мире, и не только тюркском. Я подозреваю, что не знал их и наш сам славный Мударис. Но зато интуитивно смысл речи нашего басиста был понятен залу. «Панки хой! Анархия мать порядка! Даешь рубилово!» И само собой тут же началось рубилово. Ну, в общем, гастроли удались. Но если мои соратники еще кое-как вязали на сцене зажигательное панковское лыко, то я натурально спал стоя, и все, абсолютно все 8 композиций из репертуара нашей обязательной программы я меланхолично проиграл, прикрыв глаза, как бы с отсутствующим видом, и на одном аккорде, бесконечным и монотонным, как вой бензопилы дружба. А поскольку моя любимая трофейная лид-гитара номинально числилась говне каким-то, но лидером, а потом обладала преимуществом повышенной громкости и скрипучей грязной педалью фузом, впечатление произвело на весь зал, ну, самое неизгладимое. Обурело даже жюри, что там скрывать. Жюри, кстати, состоял из таких же неисправимых бухариков и балбесов, как и те, что отжигали на сцене. Хотя, конечно, кое-где и было слегка разбавлено чиновниками из городского комитета по борьбе с молодежью, к тому времени тоже изрядно захмелевшими. Поэтому от моего бесконечного аккорда «Это конъюнктурно!» жюри впало в буйное ликование и немедленно выписало нашему покорному слуге почетный диплом. Там, с хвостатыми подписями и жирными печатями, я объявлялся сам самым контркультурным гитаристом минувшего панк-фестиваля. А поскольку в те дни Ужгород посетили еще несколько чуваков из России, этому сомнительному мероприятию, смелым и лично волевым решением председателя жюри, бывшего к награждению уже в полный дрободан, быстренько приляпали статус международного. Ну, в результате я был назван лучшей пан-гитарой 2 некогда братских стран, получил диплом и прикольный брелок, который, как скрипучий рингтон, наигрывал 7 нот гитарной настройки вместо камертона. И вдобавок удостоился проникновенного лирического высказывания председателя жюри. «Гитары, славный муж, ты к нам в сердце пролез. Ты фендер наших душ, а может и бонец». Фендер и бонец марки фирменных гитар популярны как среди российских, так и иногда среди зарубежных музыкантов. Но это все, как вы понимаете, лирика. А в говне за мной в тот же день закрепилась кличка. Анонист-однолюб. Ну не уроды, а? От бесславных рейдов зона за Хабаром у меня осталась на память пистолет Марта и дурацкая привычка мурлыкать старую песенку сэра Пола. «Марта, май дим, Когда-то она и вправду всегда была моим вдохновением. Это пистолетина калибра 9 мм с двухрядным магазином на 15 маслят, мощный патрон, длинный ствол, четкий баланс и удобная пистолетная рукоятка. Но что еще нужно бывшему горе-сталкеру, чтобы достойно встретить старость? Кто только не палил прежде из моей Марты. И пиндосы военные, и ихние копы, и весь организованный преступный мир старого и нового света. А я бил из нее вдобавок еще и выходцев с того света. Во всяком случае, здешние припятские зомби выглядят так фотогенично, что им можно прямиком подаваться на съемочную площадку к знаменитому режиссеру-упырю Джорджу Ромеро, а на кастинг ходить не надо. Но Марта-то раньше. Теперь мое оружие – старенький пятиоктавный синтезатор класса, самоиграйка, с вокальным процессором, гармонизатором, бытовой микшерский пультик Behringer, ноутбук известной породы, но на анонимной сборке, и шуровский микрофон. Ах да, еще забыл компьютер для слов песен, который я с неизменным успехом распеваю в баре Лейка. Вот это я вам скажу, настоящее оружие. Доказано, в день рождения сталкера-свиньи, когда мне пришлось отбиваться от самого виновника торжества, пьяного вдрызг, конечно, этого затеявшего хаять Россию и всех русских на мове пополам с нашим трехэтажным матом. Потом-то он, конечно, протрезвился, но пупитр мне пришлось собирать по винтикам и плашечкам. Ну, башка у свиньи, как известно, чугунная и требует неоднократного вразумления. Когда-то у меня было еще одно оружие из числа любимых – колода карт. Те славные денечки при виде компании, сидящей за покером, у меня тут же пересыхало горло, начинали нервически подрагивать пальцы, а потом сами тянуться за тузом или червями. Именно покер-то меня и подвел, когда я на свою беду обыграл компанию подозрительных личностей, едучи из Ужгорода домой с того самого панковского фестиваля. То ли эти гоблины были не кредитоспособны, то ли сочли гораздо более простым вариантом оперативно разрулить неприятную ситуацию, избавившись от ее первопричины. Ага, это во мне сейчас опять говорит высшее образование, полученное в Казанском университете. Но не успел я и глазом моргнуть, как они вытряхнули меня из скорого поезда на полном ходу. И заметьте, вовсе не в сторону моего родного Татарстана. Результат – шок, временная потеря памяти и всякой трудоспособности. Как я потом до Припяти добрался? Как осел тут в зоне до лучших времен? Ну, это история, достойная пера самого Вильяма, нашего Шекспира. Ну, как-нибудь расскажу при случае. В итоге живу, пою, пью, со сталкерством помаленьку завязал и только стараюсь ни при каких условиях не брать в руки карт, даже топографических. У меня на них это идиосинкразия. Во! Но из каждого правила, увы, всегда найдется целый список вытекающих исключений. А уж касательно табу на карточную игру. На этот раз, в свой очередной день рождения, старый хитроумудный бай, истинного возраста которого не знает никто, кроме его соблазнительной дочурки Леськи, решил отметить на широкую ногу. Ну, хотя, разумеется, без лишних глаз и ушей. Ну, как всегда. Но мы-то все знаем. Настоящие глаза старого бая, его верный телохранитель и прихвостень Осип, или Аспид, как прозвали его за глаза сталкеры, хлебнувшие на своем недолгом зоновском веку, и крепких оплеух баева наперстника, и его хищного прям-таки кулацкого нрава при оценке и продаже хабара. Сам бай не раз говорил о себе так. «Я обычный крестный отец зоны. Между прочим, один из многих. Вот так, скромно, но со вкусом сицилианской пиццы». Поэтому на банкете мне пришлось несчетное число раз играть для него знаменитую киномелодию из фильма Фрэнсиса Форда Копполы про нелегкую жизнь итальянских мафиози. И всегда под льстивые аплодисменты подручных бая, его нахлебников и всяких там прихлебал. Не хлопали только в самом дальнем углу гостиного зала. Там, вокруг крепкого сколоченного дубового стола, нахоклившиеся стаи стервятников, расселись темные сталкеры. Они курили, молча шлепали по столешнице замасленными картами и поминутно отхлебывали из загодя поданных им двух объемистых кувшинов. Что в действительности пьют темные, мне доподлинно неизвестно, но то, что они при этом никогда не хмелеют, проверено. Бай давно водил с этими зловещими сущностями странную дружбу, а кое с кем из темных состоял и в откровенно теплых деловых отношениях. Именно поэтому старый перец мог похвастать такими экземплярчиками своей коллекции хабара, о сущности и точном предназначении которых в целом свете знают, пожалуй, лишь сами хозяева зоны, да еще, может, черный сталкер. Ну, хотя насчет последнего у меня уверенности нет. Но на эту щекотливую тему осторожный бай распространялся редко. Он умел помалкивать, когда надо, и потому уже не первый год успешно и сноровисто заправлял на диких территориях, добывая и сбывая выгодным клиентам хабарец такого сорта, о котором горе-сталкеры, как я, могли разве что мечтать, пуская по ночам розовые слюни. Я и до сих пор не помню, что же заставило меня тогда наплевать на свои принципы, плюс чувство предосторожности вкупы с инстинктом самосохранения, и сесть за стол. Да не с кем-нибудь, с темными. А еще можно иной раз услышать, карты правду говорят. Да чушь это псевдособачья. Глава вторая. Пух и прах. Вот так и случилось, что меня позвали к баю отлобать банкет в баре на дикой территории. Веселенькая картинка. Зона в самом своем натуральном виде. Крепко поддатый крестный папа сталкеров в центре праздничного стола. Снующие по залу со всех сторон темные личности. Плюс подвывающие мои ямахи, затаившиеся где-то неподалеку псы-мутанты Припяти. Полный шансон, ребята. А белый лебедь на пруду справляет малую нужду. Пою я. А с улицы доносится Хорошая вещь. Чернобыльские псы на подпевках. Конечно, я знал, что к нашему бару «Сторинген» подручные баи ни одного монстра даже на пушечный выстрел не подпустят. Об этом заботятся не только добрые люди с калашами, но и темные сталкеры. Они известны мастера по ментальным воздействиям. Любую припятскую скотину темные отпугнут и приструнят. Но все же чувство полной безопасности у меня не было. Кстати, о темных. Может, они и в картах все насквозь видят, например, расклад соперника. В тот день карты преследовали меня, просто житья не давали, и не только игральная. Это, конечно, были дурные знаки, мне бы сразу призадуматься. Так нет же. Развесил уши, слюнки потекли в предвкушении обещанного жирного гонорара от бая. С вами такое не бывало? Нет. Ну-ну. Начну с того, что прямо за моей спиной во всю стену банкетного зала красовались исполинская топографическая карта агропрома с окрестностями. Это раз. Почему именно агропром, не знаю. Теперь-то я, конечно, думаю, это был первый дурной знак судьбы, предназначенный лично для меня. Ее предостерегающий перст, так сказать. Следующую карту номер два я не увидел, а услышал. Хотя, как сказать? Судите сами. Когда-то в детстве я простудил уши. Да так, что 4 месяца проходил с ощущением, будто мне в каждое ухо по барабану вставлено. Всякую мерзость мне туда капали, шприцем камфору вводили, промывания разные делали. Да только все бестолку. А общаться ведь как-то нужно. Вот я и понемногу выучился читать по губам. Сперва отдельные звуки расшифровывал, потом слоги. Ну а затем и до слов добрался. А к тому времени, когда у меня уши окончательно прочистились, я уже мог разбирать отдельные предложения. И эта хитрая наука впоследствии мне очень даже пригодилась. Когда играешь хэви-метал-панк, каждый гитарист озабочен только своей громкостью. А если одному в один прекрасный миг кажется, что другой играет громче, он тут же начинает с энтузиазмом выкручивать на своем фендере или стратокастере все ручки. Барабанщик, в свою очередь, тоже в долгу не остается и принимается так лупить по своим тарелкам, что хоть святых выноси. А как тут услышать, что орет солист? Один только я могу прочитать по его разъявленным губам, что в этот момент он надрывно хрипит, заходясь в священном экстазе мега-драйва. Cry of death, all together, cry of death! Та же самая картина бывает на банкетах зоновских авторитетов. Половина сталкеров в зале с пьяну орет свои походные песни, другая половина подпевает мне, и лишь по губам я могу определить, о чем, к примеру, сейчас говорят за хозяйским столом в дальнем конце зала. В этот раз у бая за столом говорили о кладе стервятника и, главным образом, о его карте. Бай весь вечер просидел за столом, как обдолбанный, благосклонно поглядывая на гостей и изредка принимаясь подпевать. У бая, надо сказать, вполне приятный низкий баритон. Думаю, в истории зоны, будь она однажды написана правдиво и без обиняков, нашелся бы не один доходяга, болтун или сталкер-беспредельщик, для которого последним услышанным в жизни был как раз этот приятный бархатный баритон. За спиной бая возвышался на табуретке неотлучный Аспид. Он нашептывал хозяину последние новости. О зоне Аспид знал все, причем в реальном времени. Думаю, если бы кто-то спросил его, какую музыку будет исполнять сегодня в баре «Сторинген», он, задумавшись ненадолго, вскоре выдал бы шефу исчерпывающий плейлист моего репертуара на ближайшие пару часов банкета. И не спрашивайте, откуда он узнал бы, что охотники за хабаром могут идти сразу после сталкерской походной. Не от меня, это точно. Поговаривали, что он заключил какое-то особое соглашение с синоптиком. Синоптик, как вы, возможно, слышали, обычно рассылает ежедневную сводку новостей и прогноз аномалий на ПДА, который есть у каждого сталкера. Не зря такие, как синоптик, говоря, владеющий информацией, владеет миром. Синоптик, конечно, богат как крест. Он все всегда знает, многое о чем молчит и частенько торгует своими знаниями. Прежде всего, о новых артефактах, которые объявились на том или ином уровне буквально на днях. Его наводками пользуются самые авторитетные и опытные сталкеры. Не зря многие мои знакомые за глаза называют его 20%. А самые густые сливки своей информации синоптик сливает таким, как Аспид. Потому что, в отличие от синоптика, Аспид служит не себе, а Баю. Говорят, он обязан Баю жизнью. Может, и обязан. У нас в зоне такое. Сплошь и рядом. Вот и сейчас, под грохот моих электронных барабанов и зажигательные ритмы сталкерской самбы вне зоны доступа, труп неопознанный, мне улыбнулся, как родной. Аспид нашептывал шефу последние новости. Я несколько раз мазнул взглядом по его губам. Так, обычная шелуха довольно сомнительного толка. Но едва Аспид упомянул слово «карта», как мой взгляд против желания тут же сфокусировался на физиономии Баева телохранителя. Да что это такое? Генетика, что ли, у меня такая? На каждую карту всякий раз реагирую. Ну, как бык на красную тряпицу. И карта не помогла. Там слон и навернулся. Не иначе провалился в свежую зыбь дубина. Не успел и 5 шагов пройти за периметром. Вот как? А другие? Его отмычки? Да накрылись еще раньше, но в полном составе. Тела остались где-то неподалеку. Подробности синоптик пока уточняет. Скоро узнаем все. Прежде я слышал о слоне. Получокнутый сталкер всех уверял, что раздобыл где-то карту, показывающую местонахождение клада стервятника. Да, того самого. А его все поднимали на смех с этой его картой. Да, не хотелось бы мне когда-нибудь очутиться на его месте. Тем временем рот Бая искривила ироничная смешка. Рот у него так устроен, что улыбаться по-человечески не может. Я так думаю, из-за контузии. А что, гриба у слона разве не было? Откуда? Слон ведь скряг был несусветный. Отца родного мог продать за мамины бусы. Только карту стервятника любил как женщину. Берег ее, надеялся на нее. О грибе я знал еще меньше, чем о слоне. Слышал только, что этот артефакт большой редкости, который в силу этой самой редкости еще никем не изучен. И еще он будто бы замедляет или даже останавливает время для того, кто его держит в руках. Точно купол на тебя набрасывает. А за это время, покуда гриб активен, ты можешь много чего успеть. Очень много, ребята, особенно когда смерть норовит ухватить тебя за задницу. Бай помолчал немного, пожевал тонкими губами. Значит, карта окончательно утопла в зыбе? «Так точно!» — с готовностью подтвердил Аспид. «Вместе со слоном!» «Ну и черт с ней!» — махнул рукой старый сталкер. «Вели подавать горячее, а то у меня уже кишки играют марш». «Ну, Аспида-то на мякине не проведешь. Он отлично знает вкусы шефа. Знает он, в числе прочего, и то, что Ба ест как птичка. Отщипнет кусочек, а потом жует полчаса. Между прочим, в полном соответствии с предписаниями Иржика Эскулапа, его лечащего врача из чешско-польского батальона «Анфора», «Анфор» является сокращением аббревиатуры United Nations Forces for Zone Isolation, то есть Вооруженные силы Объединенных Наций по изоляции зоны. Поляки с чехами веками враждуют, а тут на Припяти делят одни казармы. Так что там веселуха каждый день, вплоть до пивной поножовщины. В этом месте я перестал наигрывать длинное соло, зашел на коду и без паузы заложил медляк. Благодам на дне рождения Бая хватало. Тетки мигом расхватали гостей позавидней, повесли на них, а я... Успев перехватить очередной стаканчик Немирова, обратил свой туманящий взор на темных. И это были уже карты №3 за тот роковой вечер. Наверное, все-таки темные используют псиэнергию или какие-то там гребаные ментальные атаки. В ментале, как свинья в апельсиновых корках, мне ближе металл. Во всяком случае, о карте стервятника, сталкере зоне и его глупой кончине в предательской зыбе я через минуту и думать забыл. А все потому, что в тот день я, как на грех, изменил свои священные привычки. Никогда не брать гонорар за работу до конца банкета. Это для меня вечное табу. Очень дурная примета. Но нынче я сделал исключение уж. Очень хотелось глянуть, сколько именно сотен тугриков отвалит Бай за мою праздничную программу к его опять 20-летию. В итоге мой карман отяжелел изрядно, настроение стало самым лучезарным, и я все чаще прикладывался к маленькому граненому стаканчику, извечному спутнику моих урожайных шабаш. А потому, когда были сыграны и спеты все лучшие вещи, 100% хиты «Это зона для музона», «Села батарейка», «Для хабара нет плохой погоды», и супербоевик как раз к юбилею хозяина «Баю, баюшки, баю», «Сталкер вечно на краю», я уже алчно поглядывал на картежников и поминутно облизывал постоянно сохнувшие губы. Наконец-то Бай дал мне отмашку. «Хорош, паря! Завязывай играть и айда за стол!» И мы с ним душевно накатили за его драгоценное здоровье, что дороже любого хабара. А потом еще раз и еще. После чего ноги сами понесли меня за стол к темным. В ту минуту мне море было по колено. Я слышал победный звон в ушах, и внутренний голос змеем-искусителем нашептывал мне на парсутанге волшебном языке всяких присмыкающихся, что сегодня все ставки мои. Все мое, на кону, весь банк, естественно, чего же еще? Медленно, не сразу, делая над собой физическое усилие, я все же достиг успеха. Забыл о давешнем зароке больше никогда не садиться за карточный стол. Все-таки полет из тамбура поезда прямо в болотную жужу был еще ой как свеж в моей памяти. И уже тем паче за стол темных сталкеров. Но остановить меня не могло уже ничто. Я быстренько поставил плейлист ноутбука на автомат, чтобы музыка шла тихим фоном в режиме нон-стоп. Положил кирпич на газ, как говорят диджеи. Затем поймал благосклонный взгляд Бая, ответно расплылся в самой своей обаятельной улыбке системы «Циничный расчетливый мерзавец» и на полусогнутых быстро затрусил к дубовому столу. Ну, там меня словно ждали. Встретили отодвинутым стулом и приветливым ворчанием. Темные, между прочим, тоже любят мои песни, в особенности «Как не любить не эту землю» из репертуара советской певицы прошлого века. По слухам, кое-кто из темных имел долю в ближайшем за периметром похоронном агентстве, которое уже 20 лет контролирует наш Бай. Я за глаза называю эту его контору «Кооператив Земля и Люди». Если бы вы только слышали, как наряженные и причесанные могильщики вдохновенно поют хором про эту самую землю на своих корпоративчиках. Ну, соловьи, ну чисто соловьи. В общем, я пропал. Провалился в сладостное тягуче-нервическое забытье застарелого картежника-наркомана, дорвавшегося до заветной колоды. У меня натурально сорвало крышу. И понесло по кочкам. До конца! Спустя 2.5 часа наших покерных баталий мой внутренний голос сдержанно извинился за необоснованные надежды, данные мне в реальных ощущениях. И, отпросившись в сортир, быстро свалил. Не иначе куда, на самые дальние выселки моего обширного внутреннего мира. Так что больше я в эту ночь уже не слыхал. Смутно помню лишь, что поминутно отхлебывал содовую со сладким ужасом, с замиранием сердца, чувствуя, как пустеет карман с баевым гонораром. Потом пришлось наведаться к микшеру, под которым лежала заначка 300 баксов парнаса за образцовый многократно исполненный хит «Слизь цвета ультрамарин» на музыку популярного советского композитора Макара. Парнас, принятый в кругу российских ресторанных музыкантов, жаргонное обозначение платы за песню, заказанную кем-то из гостей в зале. Старейший музыкальный термин, понятный и милый сердцу каждого истинного лабуха. И, наконец, я опустошил давно и любовно устроенный тайничок внутри пластмассового корпуса моей Ямахи, аккурат под для 3-й октавы. Там всегда имелась резервная 100 баксов, приготовленная на самый черный день. Вомля! И ее-то уже и нету! Наконец наступила роковая минута моего окончательного падения. К тому времени, когда ночь за окнами баевой гостиницы пошла на убыль, я, пьяный в усмерть, все-таки нашел себе силы оторваться от игорного стола. И темные тут же предъявили мне счет. Вот тут была настоящая труба. Выяснилось, что я проигрался дочисто, спустив все, что было за душой. Но это еще полбеды. Теперь я оставался еще и должен, причем ни много ни мало, 19 000 уёв. Плюс 30-ку сверху. Притом, должен не человеку. С людьми бы я бы как-то сумел договориться. Весь мой карточный долг достался темному сталкеру по прозвищу Стерх, мерзкой личности, в точности соответствующей своему неблагозвучному имечку. Быть должным такие крупные суммы, ну вообще не весело. Но быть должником темного сталкера не весело умножь на 100. Темных сталкеров боятся даже авторитетные сторожилы зоны. И для этого страха у них имеются вполне веские основания. Потому что дьявол, он еще где-то там, а темные сталкеры, они уже здесь. Как отдавать такую безумную кучу денег, в ту ночь у меня не было ни малейшего понятия. Стерк, правда, сжалился, дал месяц сроку, после чего обещал заглянуть. На огонек. От такого огонька я не ждал ничего хорошего. Нужно было срочно шевелить мозгами. Но алкоголь – плохой советчик. Гости в зале тем временем затянули свою любимую отходную косноязычную, которую сталкеры зоны с моей легкой руки теперь всегда распевают на посошок, стуча кружками, кулаками и лбами по столам. «Милый друг, не скучай, я вернусь, я так и знай, без башки и без хабара, в дебре пьяного угара, вот такая, блин, запара, но вернусь, я так и знай». Под их дружную акапеллу я очень скоро забылся тяжелым липким сном прямо за барной стойкой. Как меня потом оттранспортировали домой, за периметр, на мой продавленный диванчик в родной берлоге, так и осталось тайной, покрытой мраком. Может, кто-то выложил ролик с этим цирком на YouTube? Я бы посмотрел. С интересом бы посмотрел бы. 3. Трубный зов. «Брат! Помощь! Помощь, брат!» Я вздрогнул и едва успел отшатнуться. Истекающий кровью верзила сталкер с перекошенным от боли лицом, только что окликнувший меня из-за кустов, всего в какие-то пары километров от моей избушки, оказался злобным голодным мутантом. К тому же мутантом весьма редкостной, отвратительной и смертельно опасной породы, изломом. Я это сразу понял, видя, как здоровяк придерживает свою якобы раненую руку, замотанную грязными бинтами длиною в километр. Можно, конечно, скрывать ее от зазевавшегося простофили, такого, как я, пряча до времени длинную клешню в складках прорезинового черного плаща, например, имитируя темного сталкера. Но этот излом. А в том, что передо мной мгновение ока оказался именно излом, я уже не сомневался. Как видно, предпочитал камуфляж. И это спасло мне жизнь, подарив пару лишних секунд. Излом? По эту сторону периметра? Че за ерунда? Но разбираться у меня не было времени. Пока трещала гнилая материя и рвались заскорузлые бинты, я успел отшатнуться и резким движением уйти в сторону. А потом избрал единственное верное решение. Задал стрекача. Удирать от излома – абсолютно порочная тактика. Куда проще и эффективнее с точки зрения теории эволюции Дарвина, где выживает сильнейший, сразу пустить себе пулю в висок. Особенно если на тебе нет армейского бронекостюмчика «Булат» или хотя бы модерного варианта долговского комбинезона PC-5M, которую наивные новички и армейские бюрократы окрестили дурацким названием «Универсальная защита». Эта одежка способна лишь крайне ограниченное время противостоять длинным когтям мутантов, прежде чем тоже превратиться в бесполезное лохмотье. Ну, может, полминуты. Против излома было вполне уместен шлейф сферы 12, иногда он способен выдерживать прямой удар его костяного паучьего сустава, а это, я вам скажу, покруче любой автоматной пули. Если же говорить не о пассивной защите, а об активном нападении, то против такой разновидности чернобыльского мутанта весьма эффективен простой и надежный «Бульдог-6». Это гранатомет револьверного типа, простое в употреблении, как и все гениальное. Парочка его гранат марки ВОК-25 мне бы сейчас очень бы даже не помешала. Лихорадочно думал я, стуча на бегу сапогами, петляя как заяц, и мечтая увидеть, наконец, крыльцо своей избушки. О том, что час назад случился очень мощный выброс, я пока предпочитал не думать, экономя душевные и физические силы. Иначе как еще объяснить, что излом сумел выбраться за периметр и теперь нагло подстерегает мирных граждан аккурат возле их собственного нужника, поэтическим соображением тщательно скрытого в густом малиннике? Конечно, излом дышал мне в спину уже с первых секунд моего отчаянного побега с поля боя. Но, наверное, решил поиграться перед тем, как схарчить. Ну, как-то вот покошачьи-то. Чуял небось, что у меня с собой, как назло, не было ничего, способного хорошо угостить мутанта даже моей любимой Марты. Значит, едва только я вскочу на кольцо избушки, если только хватит мочи и удачи добежать, можно с уверенностью в 200% ожидать разящего удара в спину его основным оружием, длинной конечностью. Она сложена из нескольких лишних костей, соединенных, соответственно, несколькими лишними суставами. Лишними, разумеется, для меня. Для излома же его выстреливающая клешня – главная кормилица и поилица. Сталкеры говорят, эти жуткие твари не брезгуют даже содержимым желчного пузыря своей жертвы. Человеческая желчь для них – что-то вроде коктейля мохито. Последняя мысль лучше было не думать, потому что в следующее мгновение мне смертельно прямо до жути захотелось отлить. Ладно, пусть это будет последний раз перед смертью, ребята. Не заканчивает же свой жизненный путь вашему бедному трубачу в свежепромоченных штанах. Эта мысль придала мне ускорение, я нападал и вмиг очутился у дверей своей берлоги. Подобно худосочному поросенку-лузеру Ниф-Нифу, я отчаянно завизжал и влетел в дом, сметая на своем пути стулья с табуретками. Тут же лихорадочно огляделся в поисках хоть какого-нибудь оружия, пусть даже кухонного ножа. Следом, буквально на моих плечах, ворвался в мою избушку и треклятый излом. Видимо, мутант тоже решил, что игры жертвы пора заканчивать. Облако смрадного дыхания, сравнимого разве что с благоуханием сгнившего кишечника, активно разлагающегося межребер псевдоплоти, обдал меня с ног до головы. Нырять за диван и переворачивать его, дабы воздвигнуть хотя бы временное препятствие между мной и монстром, было уже поздно. Я в ужасе обернулся. Красные глаза излома обожгли меня, как два угля, выскочившие из костра прямиком мне в рожу. Обрывки слевших бинтов полетели в разные стороны. А я ведь только неделю назад устраивал в избушке генеральную уборку. После чего излом мгновенно выбросил вперед многосуставочную клешню. Сейчас мне оторвут голову. Один против миллиона. Я вжал башку в плечи и зажмурился. Терпеть не могу смотреть смерти в лицо. А в следующую секунду излом с размаху водрузил мне на теме большой картонный детский барабан. Знаете, бывают такие в красных и зеленых узорах с пластмассовым ободком и вялой мембраной. Я тут же взялся со всего маху колотить по нему свои лапищи, отбивая в бешеном ритме зажигательную ромбу. Когда я нашел силы открыть глаза, в комнате было пусто. Ни барабанов, ни изломов. У запертых снаружи дверей большой кучей было свалено мое музыкальное оборудование, привезенное вчера от Бая. За окнами маялся понурый полдень без малейшего признака солнечных лучей. Обычное дело для зоны отчуждения. И как только мы, люди, рядом с ней живем. Но самое главное, в дверь избушки кто-то методично и требовательно колотил палкой. Ну, звонок у меня отсутствует. Ни к чему эти излишества трубачу. Ну и какого хрена, спрашивается, колотить в мои двери ни свет ни заря, после честной трудовой ночи? Этот стук очевидный. Я и принял во сне за дробь барабана, презентованного мутантом. Че поделаешь? Похмелье порой дарует нам видение и позабористей. То! Грубым голосом прогундосил я, с трудом приподнимаясь на диванчике. «Дед Пихто!» Лениво откликнулись из-за двери. Этот голос я узнаю из тысячи. Володя Пушкарев по прозвищу Комбат. Владимир Сергеевич. Легенда зоны. Черт подери, а ведь он-то мне сейчас и нужен. Именно он. Кряхтя я слез с диванчика и поплелся открывать. Комбат — это, я вам скажу, фигура. Эпическая. Вот только иногда комбат служил мне живым укором. Потому что все при нем. Смел, удачлив, рассудителен и бабам нравится. Всем подряд, не исключая даже принцесс какой-то немецкой. Не то лихтенштейнской, не то люксембургской, я уж не помню. Картами дядя Вова не балуется. В отличие, например, от меня. Темным тоже ни копья не должен. И почему с него пример не брал? Эх. Еще комбат умел слушать и делать собственные порой очень странные выводы. Поэтому битых полчаса он молча просидел над чашкой крепчайшего цейлонского чая, слушая сбивчивый рассказ о моих недавних злоключениях. После чего покачал головой и проворчал. «Да игрался ты, трубач! Да трубился! В трубу свою!» «Не понял!» «Вся твоя вчерашняя история, — пояснил он, — это твой очередной вызов судьбе. И вот, наконец, доигрался. Считай это трубы этого апокалипсиса. Они для тебя уже сыграли. Похоронный марш Мендельсона». «Я вновь обручился со смертью», — шутовски проблеял он фальшивым натреснутым тенорком. На месте комбата можно было, конечно, и не путать апокалипсис с Ерехоном, но мысль его я все равно понял. Поэтому я счел за лучшее отмолчаться. «Я тебе сколько раз советовал не брать карты в руки», — начал он издалека. 18, с трудом выдавил я. «С половиной». «То-то же». — ответил комбат, ненароком отгоняя только что зародившуюся в моем воспаленном мозгу одну очень ценную мысль. — Не брать в карты в руки! Точно! Ладно бы ты еще проигрался кому-нибудь из наших. Тут можно было как-то вот разрулить. Но с темным, да еще с этим стерхом! Он озадаченно покачал головой. И я своею в такт. Стерх крут. Немерено даже среди темных сталкеров. Такие, как он, образуют свой особый клан. Живут все больше по заброшенным деревням, на самых опасных уровнях. Сообщил комбат с душевно интригующими модуляциями в голосе, характерными для ведущих телеканала «Наука и открытие». «Я давно уже думаю, что клан этих темных преследует какие-то свои, непонятные нам, простым смертным цели. И для этого у них большие возможности». Мы помолчали. Конечно, он сейчас прикидывал, как высвободить мою буйную головушку из кошмарной паутины долга. Навряд ли у комбата найдется сейчас и пара штук баксов, несмотря на все его былые подвиги. Уж больно он шиковать любит. Я же думал, периодически морщись от боли в башке о картах. Вернее, одной карте. О карте стервятника. «Неважно выглядишь, приятель», — вдруг сказал комбат. «Надо бы тебя подлечить». «Пожалуй, прогуляюсь я за певцом к Любомиру. Тебя оно сейчас будет как нельзя кстати. Любомир, если вы не знакомы, работает в Лейке. Хороший бармен в не самом плохом баре. Я там, кстати, тоже работаю по вечерам». «Увы. На фоне Любомира есть сейчас натуральный нищеброд. Любомир промышляет перепродажей хабара и прочими сомнительными делишками под патронажем многоопытного Хуареса и имеет нормальные деньги. А я? То-то же. Постой. Наверное, у меня и вправду был жалкий вид. Во всяком случае, комбат сочувственно вздохнул, обозревая измятый ландшафт моей физиономии. «Что? Не надо пива? Да я не про то. А про что? Ты что-нибудь о слоне слышал?» «О слоне? Идиотский вопрос, кто же в зоне не слыхал о слоне? Вот только то, что знает умник-комбат, зачастую кардинально отличается от того, что знают отмычки. Что именно ты хочешь узнать о слоне?» «Люблю я все-таки лаконичных людей. Может, я в другой жизни был греком-спартанцем, а?» «Во всяком случае, обстановочка в моей берлоге вполне себе спартанская. И к тому же, все покрыто античной пылью поистине марафонской толщины. У слона была карта стервятника? Или это художественный свист?» — спросил я. Комбат глянул на меня теперь уже с откровенным сочувствием и вздохнул. «Такой, мол, большой, а в сказки веришь. Не, я серьезно, Кабат. Думаю, она стоит хороших денег. Если ее как следует толкнуть, ну, например, Хуаресу, а? Дурак ты. Трубач, и уши у тебя холодные, ответил он. Как можно толкнуть то, чего не существует, а тем более Хуареса? Хуарес, он же реалист. Идите его 200. Довод оказался вполне резонным, но меня не убедил. Проницательный комбат это понял, потому что покачал головой и презрительно процедил. Да чушь все это псевдособачья, карта стервятника. Оттого слона и прибрали хозяева зоны, что он уже совсем с катушек съехал и начал верить чему попало. Комбат решительно распахнул дверь. Не делай резких движений, Гоша. Дожидайся меня с пивом. Я вернусь. Я так и знаю. Слабым эхом откликнулся я. Затем выбулькал из горлышка половину чайника, давно уже отказавшего свистеть к вящему спокойствию хозяйских денег. С наслаждением вытянул ноги и отвернулся к стенке. Карта стервятника есть. Ее не может не быть. Что бы там ни говорил комбат. Личный апокалипсис — штука крайне неприятная. Особенно, когда она превращается в акапелипсис. Но комбат молодчина, позаботился об инструментальной поддержке. Теперь мы с ним на пару дружно прихлебывали холодное пиво, а я еще прикидывал бутылки к вискам, за которыми теперь поселились два деловитых отбойных молоточка, и в упоении принялись выстукивать новую разновидность хип-хопа. Дьятельн-бас. Моя идея понравилась мне все больше и больше. А что, быстренько смотаться в болото, до местечка, где горбанулся слон со товарищей, отыскать там карту, забрать и продать заинтересовавшимся покупателям за большие деньги. За сколько именно? Ну, например, за 19 тысяч баксов. Логично, да? Потому что иначе где мне еще взять такие деньжища через месяц? Откровенно неясно, убеждал я комбата, на самом деле себя самого. То, что Володя ни за какие коврижки не примет участие в экспедиции, в которую не верит, хотя бы даже ради хорошего приятеля Гоши, было для меня само собой разумеющимся. И все же я очень хотел выслушать его аргументы против моего рейда на болото. Да будет тебе известно, упрямый ты лабух, к месту гибели слона ходили уже две группы сталкеров. Поднялся в атаку комбат. Не менее опытных, чем ты, между прочим. Это мягко говоря. Люди с веща и копыта сняли с трупов отмычек слона все планшеты, ПДА и другие возможные носители информации. Без исключения, подчеркнул комбат. Тут я непроизвольно поежился. Не знаю, как насчет Панаса копыта, незнаком, а вот свищ, тот мог и вправду снять с трупа все носители информации, вплоть до желудков и прямой кишки. Куда, насколько мне известно, можно при большом умении прятать пару томов большой советской энциклопедии с иллюстрациями, цветными вклейками. Сильно пожеванный вид, конечно. Карты, естественно, не было, резонно предположил я, и они ушли, даже не попытавшись что-либо предпринять. Ведь оставался еще сам слон, нет? С минуту комбат смотрел на меня, как на ненормального. Того и гляди, протянет руку пощупать лоб, нет ли жара. Потом сокрушенно вздохнул. Ты, надеюсь, еще помнишь, что такое зыбь? И что бывает с тем, кто окунется туда по самые помидоры? Что такое зыбь, я помнил. Очень даже хорошо. В пору моего сталкерского ученичества, когда я еще только постигал на своей шкуре сакральный смысл слова «отмычка», случилось мне лазить по болотам с одним старым хрычом, татарином Фаридом. Фарид был занудным сталкером, моим татарстанским земляком, родом из славного местечка Тетюши. Шут знает, как попавший в свое время в зону, да так и прижившийся тут. Дела его шли ни шатка, ни валка, и он нередко брал с собой молодых стажеров, а правильнее сказать «отмычек», вроде как в долю. Сыпались они с ним на аномалиях, как перезревшие яблоки ветреной ночью. Никакие детекторы не спасали. Потому что Фарид никогда особо не жалел отмычек и совсем не берег их. Ведь он мало чем рисковал, увлекая с собой еще зеленого напарника. Зона вся спишет. И мы для него были разменной монеты, чем-то вроде плата за хороший хабар хозяевам. Через это он и поплатился. На второй день поиска в северных болотах маминых бус, ни черта их там нет, кстати, можно и не соваться. Фарид кинул гаечку в одно место, показавшееся ему нечистым. Та прошла как по маслу, а я следом за ней тоже, по колено в черной болотной воде. Фарид двинулся следом, и тут вокруг него разом вскипело кубометров 5 воды. Сам не знаю, как, не чуя под собой ноги от страха, я боком-боком подобрался к нему, уцепил подмышки и выдернул из воронки, которая только-только еще разрасталась в болоте, и даже сумел оттащить в относительно безопасное место под защиту кустов мутирующего ивняка, твердых, как арматура. Но лишь глянул на Фаридовые ноги, на все его тело ниже пояса, тут же понял — дел труба. Что-то там в зыбе еще было, какая-то зараза аномальная. потому что ноги Фарида болтались, как у резиновой куклы, из которой выпустили воздух. Мало того, в его бахилах и заправленных в них штанинах что-то такое жуткое хлюпало. И чем дальше, тем тошнотворней. Хотел уже Фарида на себя за периметр переть. Молодой был, гуманизм школьный еще из меня не вышел весь. Но пока обламывал сучи для волокуши, пока обкусывал их клещами, без которых нормальный сталкер в зону не ходит, все же было кончено. На месте тела Фарида я с ужасом увидел обширную бурную лужу с несколькими кровавыми жгутами. Зона растворила татарина ко всем чертям. Меня походя тошнило минут 20. Но не до конца, а лишь до желудочного сока и огненных игл в глазах. Так-то вот. Поэтому один из бывалых суперсталкер Барсуков, которому я всегда поклонялся как богу, сказал мне, что по всему, видать, Фарид в болоте тогда гриб нашел. Или батарейку, хотя и редкие они на том уровне. И тяжком сунул в карман, почему-то забыв сообщить мне, своему напарнику, о такой нехилой находке. Крыс он был порядочный, этот Фарид, и желудком, а еще земляк называется. «Не отпусти его болото», — убежденно сказал тогда Виталий Павлович Барсуков. «Не захотели отдать грибок, вот и устроили Фариде зыбь. Болото это умеют». «А как же я тогда прошел?» — тихо спросил я Виталия Павловича. «Я ж первым шагал». «Гриб тогда болотом был нужен», — крякнул сталкер. «А ты, видать, им без надобности». И прибавил со значением. «Пока что». Поэтому я помнил, что такое зыбь. Даже чересчур хорошо. Но еще я знал, что слон сгинул именно в зыбе. Слово аспида крепкое, и своего патрона Бая он заблуждение не введет, даже сидя в мясорубке или брюхе псевдоплоти. «Там все размягчается на раз», — сообщил комбат зловещим тоном. «Камни, металл, бетон. Зыбе плевать, что разбирать на молекулы». И, видя, что на меня его заклинания ни грамма не действуют, поспешно усилил градус. «Ты сначала увязаешь в ней ногами. Потом проваливаешься по грудь. Дальше подбородок. Затем судорожно хватаешь ртом воздух и понимаешь, что больше не можешь вздохнуть. Ребра уже как кисели, все мышцы окончательно атрофировались». Я молчал, как партизан. В рукаве у меня был козырь, о котором комбат, похоже, и не подозревал. А потом садистски подмигнул мне коварный сталкер. «Зыб перемалывает тебя на молекулы, и молекулы твои тщательно перемешивают с молекулами всей прочей дряни, которую она уже успела засосать туда прежде. Ничего натюрмортик, а? Так что по всем существующим на сегодня воззрениям всяких там ученых-мужей, которые яйцеголовые, не нам с тобой чита, достать карту стервятнику из зыби просто нет никакой физической возможности». Оценивающий глянул на меня и прищелкнул пальцем прямо мне перед носом. «Что, трубач?» «Умолк, язык проглотил». Вместо ответа я приложился к бутылке пенного, аккуратно промокнул губы носовым платочком. Я ведь диджей, музыкант, интеллигент вообще. А затем коротко спросил. «Ты такого Севарена знаешь, который сварганил Наутилус и много чего еще?» Укол был адресный и ювелирно точный. Комбат вылупился на меня точно, я вдруг превратился в кровососа. «Ну, вроде того». «А Трофима, некробиотика, вы ведь вроде знакомы?» «Спрашиваешь, нормальный мужик?» «Ну, тогда, значит, и Гордея знаешь». «Гордея, припоминаю, что-то смутно. Кажется, встречал бытность на Янтаре в лагере. Щуплый такой задохлик». Я кивнул. «Действительно щуплый. Правда, комбат не знал, что при не слишком внушительном телосложении Гордея обладает поистине стальными руками, клещами и растяжкой, делающей честь любого черного пояса по каратэ-до. Но сейчас это к делу не относилось». «Видал только мельком. А что тут за угадайки тут?» «Разводишь. Севарин ведь теперь нобелевский лауреат?» — уточнил я бесстыдно, интригуя собеседника. «Я тебе Трофим сказал». «Ну, при чем здесь Трофим? Товарищ Яндекс. Вот кто знает все. Я в курсе, что люди, подобные комбату, терпеть не могут, когда с ними разговаривают таким вот глумливо-ироничным тоном. И здесь главное не переборщить, не перетянуть басовую струну его терпения. Что-то такое, связанное с радиоактивным распадом, кажется, — пробормотал комбат. «Фундаментальный, типа вклад». «Полураспадом», — уточнил я. «У меня очень хорошая память на все, что касается премий и человека по имени Гордей». «Так что этот Гордей?» — спросил комбат. «А то, что Нобелевка Севарена во многом заслуга этого самого Гордея. Усек?» «Усек. Теперь моя очередь спрашивать. А ты про такого типа Бальзе слышал?» Сталкер заметно понизил голос. «Ага. Жертва невыясненных обстоятельств. Никогда нельзя слишком долго и успешно работать на одного шефа. У шефа в таком случае вырабатывается комплекс шефской неполноценности. И тогда он может оказать шефскую помощь своему чересчур ретивому работнику», — кивнул комбат. «С этим твоим Гордеем та же история, что с беднягой Бальзе?» «Нет, его история не пример счастливее», — ответил я. «Однако, по слухам из источников неофициальных, но близких к достоверным, своей Нобелевкой маэстро Северен как минимум на треть обязан кое-каким штуковинам, которые соорудил для него Гордей». «Где-то я уже такое видел», — нервно произнес комбат. «В кино, наверное», — сухо заметил я. «А теперь слушай сюда, Владимир Свет Сергеевич. Информация, которую я тебе сейчас сообщу, сугубо секретна. Она под таким жирным грифом, что эту птицу не сыщешь и в кордильерах». «Секретно?» «Да. А зачем мне чужие секреты? Мне очень нужен твой совет, комбат. Очень нужен. Ну, тогда поехали». В нескольких километрах от бара «Лейка», возле которого сиротливо притулилась избушка трубача, на лесную проплешину, раздувая ноздри, царственно вышел огромный привидь-кабан. Кабаны-пасынки от чепенцы зоны. Об этом можно судить, бросив беглый взгляд на их огромные бородавки, придающие сикачам портретное сходство с жабой. Как и у всех крупных самцов-одиночек из дикого сеного племени, привидь-кабан рано или поздно обрастает по бокам несокрушимой костяной броней – калканом. С калканом ее не берет пистолетная пуля, и зверюга превращается в свирепую машину убийства, которую разве что и танк не остановит. Танк или щедрая очередь из абакана, желательно и в глаз или чуть выше, под нижнюю границу головного мозга, покоящегося в крепкой черепной коробке. АН-94 – полезная штука, в российской армии ее любят и ценят. Не случайно именно ствол абакана сейчас был направлен точно в центр башки клыкастого зверя, ожесточенно втягивающего воздух морщинистым пятаком. Автомат сжимал в руках невысокий человек в маскировочном плаще, из-под которого выглядывали лишь сапоги, штанины и обшлаги рукавов камуфляжной формы одного из наиспеченных европейских государств. Укрытием стрелку служил полутораметровый бетонный надолб старой своей пробника. Когда-то здесь, очевидно, разворачивали стройку, даже котлован с нулевого цикла не успели вырыть, о чем свидетельствовала ржавая махина исполинского строительного механизма, застывшая навеки, проржавевшей до дыр ленты трансформатора бесперебойной подачи стройматериалов. Именно сюда и направлялся Припять-кабан. Цель его была вполне определенной. С трансформаторных полозьев на высоте 1,5 метра висело тело человека в сталкерской амуниции. Тление уже тронуло черты воскового лица, и кабан с видимым удовольствием принюхивался к миазмам лакомой гниющей плоти. Стрелок в плаще проводил зверя внимательным взглядом. Все кабаны глуховаты и подслеповаты, зато обладают отменным обонянием. А ветер, как назло, дул туда, кажется, со всех сторон прямо в лицо. В следующее мгновение все изменилось. Тот резко тряхнул устройство и с досадой прошептал крепкое ругательство, касающееся некоторых обстоятельств происхождения высоких технологий. После чего от души резюмировал: «Езус Мария, чертовая штука! Сдохни, сдохни, сдохни!» Разумеется, твердый балтийский акцент тут же охарактеризовал бесстрашного пилигрима зоны с головы до каблуков. Это была девушка неопределенного девичьего возраста, уже лишенная флера школьной наивности, но еще сохраняющая веру в прекрасного Припять-принца. В идеале принца с автомато-гранатометным комплексом ОЦ-14 производства Тульского оружейного завода, название которого лучше всего звучит на мове. «О, це ж гроза!» Кабан резко остановился, шумно принюхался, схрапнул и ожег яростным взором налитых кровью маленьких глазок старую бетонную сваю. А еще, говорят, у этого припятского монстра неважный слух. Хоть сейчас прямиком в Чернобыльское музыкальное училище на хоровое отделение, да без всяких вступительных экзаменов. Монструозный кабан стронулся с места и решительно направился к девушке. Несколько часов он ничего не ел, был голоден и оттого особенно безрассуден. В 5 метрах от него миниатюрный указательный пальчик лежал на спусковом крючке. На спусковом крючке, конечно же, абакана. «А что, говорят, хороший город». Кабан стоял, рассеянный, переминаясь с ноги на ногу, перед бетонной преградой, отделявшей его от девушки. Его глаза погасли и теперь казались оловянными, лишенного всякого указания на жизнь. Он размышлял. Так продолжалось 5 минут, не меньше. А потом огромный зверь неожиданно всхрапнул, сорвался с места и кинулся на утек. Девушка осторожно выглянула из-за укрытия. Сомнений не было, Припять-кабан удрал. Но это было очень странно. Девушка покачала головой. Прежде с ней никогда не случалось ничего подобного. Она что, прям так неважно выглядит, что от нее даже кабаны-мутанты разбегаются, как от чумы? Ничего, завтра она сама себе докажет, что она супер. А что лучше всего укрепляет самооценку? Правильно, легкая любовная интрижка. Глава 4. Колдомер, очкарик и Гордея. С Гордеем мы познакомились, когда я работал банкет ученых в их лагере на Яндаре. Вообще, положение популярного в зоне индустрии диджея имеет свои преимущества. Можно побывать в таких местах, куда иные сталкеры только на карачках лазают, да пулям военных патрулей поминутно кланяются. А тут тебя привозят, за стол сажают, суют в карман конвертик с гонораром, а потом и с комфортом везут домой. Иногда еще экскурсию по местным достопримечательностям устроить могут. А заодно сафари на самых характерных представителей местной мутантной фауны и флоры. Ха-ха. Гордей – мужик с характером. Вообще-то его Митей звать. Но кое-кто на Янтаре привык величать его демоном. Вроде как демоном отдает, а вместе с тем признание заслуг. Потому что у Гордея сверхъестественное все. Руки, ноги, голова и грецкий орех внутри черепушки. Смотрел он, смотрел, как я играю. А потом притащил откуда-то допотопный жесткий диск. В антракте открыл мою Ямаху, поколдовал там со шлейфами, ткнул пару раз паяльником с тонким жальцем, точь-в-точь, как у мастеров, что мобилки паяют. И вот уже вытаскивает из недр моих клавиш 3,5-дюймовый дисковод. Древний, как дерьмо мамонты. И у меня на глазах каблуком его аккуратно топчет. Сразу видно, любит чувак спецэффекты. Я прям за сердце схватился. Еще бы, шабашка накрывается, а Гордей только зубы скалит. Когда он успел со всех моих дискеток на винт мини-ди-файлы скачать, так я и не заметил. И теперь у меня при загрузке песен не тормозят. На экранчике полный плейлист. И еще куча всяких функций, полезных для лентяя-клавишника, привыкшего лобать на самоиграйке. После этой истории мы с Гордеем сразу почувствовали друг к другу расположение. Когда банкет закончился, Гордей свозил меня на хитро скроенной гусеничной таратайке типа мини-тягач вдоль берега озера. Там все давно поросло какой-то жесткой травой, точно ежиком и кустарником, куда ни глянь. Мы скатались в бывшую индустриальную зону, пару раз пальнули из гранатомета РПГ-7 в сторону развалин брошенного завода. «Ближе не пойдем, там подземелье нехорошее. Очень», — предупредил Гордей. «Оттуда мало кто возвращается целиком». И на обратном пути порассказал мне таких страстей про тамошние подвалы, что я ни разу не оглянулся, из суеверного чувства. Оказалось, что уже на поверхности, на всей территории завода датчики фиксируют неизвестные науки пси-излучения. И никакие спецсредства, никакие защитные костюмы тебя не спасут. Если и вернешься оттуда, то только овощем. Всю оставшуюся жизнь будешь огукать, слюни пузырить и под себя ходить. И это в лучшем случае. Наш самый перспективный аспирант Еремей Сарнов 2 года назад полез в заводские подземелья во время спада излучения, рассказывал Гордей. Там иногда малех отпускает, и при желании можно высчитать периодику отливов. Еремей долго шнырял вокруг развалин, приглядывался, замерял, потом составил себе график чередования волн и, наконец, полез. Уж более его интересовало это излучение. Собственно, ведь с этой целью ученые и лагерь свой разбили на Янтаре – замерять да изучать пси-волны. Излучение защищает завод от сталкеров, диггеров и прочих искателей приключений, чем целый батальон контролеров. Так что если и есть еще в зоне участки, которые рождают богатство центнерами, так это у нас, пафосно заметил Гордей. Я хорошо знал, что Агропром и его объекты всегда были заветным магнитом, который притягивает к себе самых нахрапистых сталкеров. Они постоянно пытаются пробраться на завод, стоит только излучению мерить свою интенсивность. Но у них никаких знаний, как у гордеевского аспиранта Еремея, к примеру, и приборов нет. Поэтому их таких красавцев неизбежно накрывает волна. И добро пожаловать в ряды новоявленных зомби. Еремей не успел самую малость. Задумчиво произнес Гордей. Он уже был на выходе из подвалов, когда что-то внизу привлекло его внимание, и он решил вернуться туда, в подземелье. Наверное, думал, что успеет. «Какого лешего?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Инстинкт исследователя», — сказал Гордей. Мне даже показалось, что он, если и не оправдывает, то вполне понимает мотивы этого безрассудного поступка. «И что, пропал?» Гордей помолчал немного, затем переключил скорость, начинался крутой подъем. «Ну, не совсем. Потом он вышел. Уже совсем другой». Глаза Гордея стали блестящие и стеклянные, как у зомби. «Ты же видел, нас охраняют военные. В общем, один капитан стрелял в него из абакана на поражение. И, в общем, не промахнулся. Но тот ушел. Теперь настал мой очередь помолчать. Я знал, что иные зомби сохраняют подвижность, даже если их сплошь изрешетить пулями. 2 недели кряду он выходил с завода, стоял у самого внешнего оборонительного контура и смотрел на наш лагерь. Трогал рукой колючую проволоку, гладил ее, точно ласкал. А та ведь 380 вольт рабочего напряжения. Он провел рукой по лбу, отгоняя паутину горького воспоминания. Военные предлагали его гранатометом. Но он добровольцев не разрешил, как знал наш шеф. Ровно на 15-й день Еремей впервые не вышел из подземелий и больше уже не показывался никому из нас на глаза. Гордей вздохнул. Иногда его фиксируют приборы ночного видения. Он стал очень скрытным и словно чувствует инфракрасное излучение. Тут же выходит из сектора обзора. Еремей очень изменился, особенно внешне. Гордей замолчал ненадолго. Обратный путь до лагеря мы проделали, будучи каждый погружен в собственные мысли. Гостеприимные очкарики предложили погостить у них пару дней. Хотели еще одну дискотеку. Ну, кнопку на ноутбуке нажать дело нехитрое, зато все довольны и веселятся. А благодарный Гордей даже открыл мне один свой маленький секрет. Получилось у нас с ним, как у двух пассажиров в пустом купе. Случайно встретились, прониклись друг к другу симпатией и как-то незаметно под водочку рассказали друг другу самое главное. Ведь такое бывает. У гомиков регулярно, подтвердил комбак, но тут же похлопал меня по плечу. Да ладно, шучу. Выкладывай, что там твой Гордей изобрел? Именно что изобрел. — убежденно заявил я. — Держись крепче за стул, комбат. Сейчас закачаешься. В свое время еще сам доктор Добровольцев интересовался возможностью составления одних молекулярных комбинаций с других. Дальше личного интереса у этого не пошло, однако он предложил молодому таланту Гордею провести в этой области серию экспериментов и представил в служебное пользование несколько весьма редких артефактов. «А я почти наверняка знаю, что они принесены из подземелья Акропрома», — убежденно говорил Гордей. И мне даже кажется, я знаю, кто добыл Добровольцеву эти хреновины. Признаться, в тот момент я тоже подумал о Еремее, но я слишком хорошо представляю себе степень ментальной свободы зомбированного сталкера. Это ведь просто ходячая машина, и управлять ее может лишь тот, кто сумеет подобрать к машине правильный код. А это уже из области мистики, которой я в зоне и так сыт по горло. В итоге Гордей пошел дальше лабораторных экспериментов. Собрал прибор по одному ему известной схеме, включающей некоторые артефакты, которые еще никто в глаза не видел. Установка Гордея и работала по очень странному принципу. Похоже, энергией служило излучение с Агропрома, или, во всяком случае, оно играло роль своеобразного катализатора реакций. По сути же, это был дистанционный экстраполятор, обладающий функцией восстановления ряда искусственно созданных предметов из агрессивных сред активных растворов, а также подвергшихся механической деструкции. «Ты чуешь, комбат, где псевдособака порылась?» «Ага», — кивнул тот. «Чую, какая-то лажа. Ну, продолжай». Так вот, Гордей даже показал мне экстраполятор, хотя и под большим секретом сказал, что мне, дилетанты, все равно ничего в нем не понять. Дескать, таиться следует прежде всего от коллег-ученых. Очень уж его Севарен в свое время допек. Чего-то они не поделили с этим боссом глубокой заморозки в мировом промышленном масштабе. Да ну и понятно, кто Севарен, а кто Гордей в этом самом масштабе. Тут я сделал в своем рассказе короткую паузу. Быстренько активировал ПДА и отправил текстовое сообщение в 4 строки по одному известному мне адресу. Теперь, если все нормально и я не ошибаюсь в людях, в самое ближайшее время мне должен прийти положительный ответ. И что? Что там было? Теперь в голосе комбата уже отчетливо слышались нотки неподдельного интереса. Я не стал его томить, тем более, что дятлы у меня в висках после небольшого перерыва, отдохнувшие и воспрянувшие духом, возобновили свой мучительный перестук. С виду это длинный телескопический щуп. Правда, диаметр трубы примерно, ну, вот такой. Я с удовольствием продемонстрировал комбату свой 3-й палец. И как ты им воспользуешься? Что он может, этот манипулятор? До комбата начал доходить суть моей затеи, и он нахмурился. Он всегда хмурится, когда пытается воспринять вас всерьез. Гордей при мне высыпал в песок банку растворимого кофе из кафе и все тщательно перемешал. А потом вытянул почти всю банку через трубку. Я потом засыпал его обратно, примерно 1/8 не досчитался. Но это был ведь только фокус, эксперимент в полевых условиях. А если условия создать получше? Каким образом? Сухо уточнил комбак. Пси-энергии этого колдометра, да уж больно длинно выговаривать, экстраполятор-восстановитель, пояснил я. Вот окрестил его колдометром. Это же прям чистое колдовство, мыслеобразы создавать. Какие такие образы? Представляешь себе некую вещицу, которую ты только что утопил, к примеру, в зыбе, пояснил я. Экстраполятор настраивается на частоты твоего головного мозга и дистанционно считывает информацию, а потом создает голографическую проекцию. Гордей мне показал, как она работает. Для этого и специальный шлем у него есть с электродами. Только желательно, чтобы предмет был без внешних покровов, и ты имел о нем четкое представление. Вот я представил свою леську. Ну, в общем, без покровов. И что? Без тени улыбнулся, спросил комбак. Ну и получил. Четкое представление в 3D практически. Даже родинку на ее причинном месте узрел проклятый колдометр. Эта родинка у тебя в подсознании сидит и жить спокойно не дает. Уж 3-й месяц, насколько я вижу, заверил меня комбат. Вот ведь внимательный хрен. И почему он все про мою личную жизнь знает, а я про него ничего? кроме как бы общеизвестных ему амура с принцессой Эльзой. Еще друзья называются. А ты знаешь, как эта карта выглядит? Стервятник-то уже давно сгинул. На его свидетельские показания можешь не рассчитывать. А на самого слона? Кратчево спросил я. Комбат пожал плечами. У тебя его фотка есть? Видались и лично, отмахнулся я. Ну, в конце концов, мне вовсе не обязательно поднимать из зубы труп этого урода. Что я, мертвых слонов не видел, что ли? Впервые за весь наш научно-популярный разговор комбат посмотрел на меня с уважением, но промолчал. А что такого? У нас в Казанском зоопарке еще в пору моего сопливого детства, между прочим, слониха Вента умерла. Я приходил на тушу поглазеть вместе со всеми гопниками из нашего квартала. Так что слово подлинного аристократа казанских спальных микрорайонов нерушимо. Пацан сказал, пацан ответил. Затем настало время комбату подумать. Думал он недолго, но основательно. И прав был я, что никогда в нем не сомневался, потому что он кремень, а я пока что известняк. Ну, осадочная порода, в общем. И если через месяц у меня не будет без малого 20 тонн баксов, посыплюсь, как сухая звездка, к такой-то матери. Ну, положим, полтонны бакинских я тебе из Роман достану. Ну, вторую пятихатку у Кости Тополя займу. Ну, больше его пока не могу, сейчас на мели. Вот если хабар попрет. На хабар заранее надеяться нельзя, удачи спугнешь. И мы дружно спрыгнули через левое плечо. Что ж до всего остального, то я думаю, ты правильно сделал, что связался с людьми доктора Добровольцева. Они помогут. Если заупрямятся, я их сам попрошу. Трофим мне не откажет после всего, что у нас было радиоактивного. И только теперь комбат позволил себе улыбнуться. Вот уж поистине железный человек. Если ты все решил, ну тогда тебе нужно на янтарное озеро к очкарикам. Пускай бай велит добросить тебя на его вездеходе. У него водитель темный. Еще один темный всегда в кузове сидит, мрачно произнес я. Не поеду я с ними. Обещай добровольцеву, Трофимову, этому своему Гордею, что хочешь, продолжал загибать пальцы комбат. Похоже, плевать он хотел на мои возрождения. Хотя контролеры в пижаме с жирафиками лишь бы согласились. В крайнем случае деньги предлагаю. Хотя деньги, как я заметил, их меньше интересуют, чем всякие дивные дивы. Очкарик, что с них взять? Пискнул я. Забирай у них этот Страдиварий. Экстраполятор, напомнил я. Иду за картой. Хотя будет лучше, если твой Гордей сам станет управлять со своим экстраполятором. Автор, так сказать, за произведением. Он и настроит, и починит, если тот забарахлит. Я кивнул, мол, понятливый. Как только достанете зуби карту, в чем я лично, конечно, очень сомневаюсь, живо топай домой. Я тут разузнаю обстановочку, какова нынче конъюнктура на карты стервятников, какой у них нынче курс на МББ, ну и так далее. И по возвращении у тебя налицо будет полная картина ситуации. Хорошо, чтоб не на лице, суеверно перекрестился я. И тут требовательно замигал индикатор ПДА. Я быстро прочитал сообщение, затем прочел еще раз повнимательней, и лишь потом с удовлетворенным вздохом откинулся на спинку дивана. Мне вдруг стало спокойно. Впервые за последние 12 часов. «Хорошие новости?» — осведомился комбат. «Неплохие, а главное, своевременные», — ответил я. Гордей телеграфирует. «Готов вылететь в указанное место в течение суток, а пока ожидает точных координат и времени встречи. Прибудет, разумеется, вместе с прибором». «Молодца!» — сдержанно похвалил комбат. «Меня больше интересует, на чем этот Гордей собирается вылететь?» Я с интересом глянул на комбата. «На чем, на чем?» «На метле, конечно!» — буркнул Владимир Свет Сергеевич. «Присобачит к своему колдометру карликовую березку с янтаря по кудряве, запрыгнет в камин и, как Гарри Поттер, в косолею». «Куда-куда?» — не понял я. «Книжки надо читать». Он покровительственно потрепал мне по щеке. «Зачем еще? Чтобы знать, где твоя-то косолея? Да хер его знает зачем. Все так говорят, и я так говорю. У Кости когда-то баба была, философ по образованию, москвичка, между прочим. Она это называла штампом общественного сознания». «Во как!» — уважительно крякнул я. Обещанный автоматом бат все же дал.